Сегодня, благодаря близким отношениям, мы можем познать самих себя лучше, чем когда бы то ни было, будучи искренними и сознательными. В наше время близкие отношения с партнером – это проверка нашей готовности избавиться от старых привычек и слабостей и развить весь потенциал, заложенный в нас, как в человеческих существах. В прошлом тот, кто желал посвятить себя таинствам жизни, уходил в монастырь или обрекал себя на отшельничество. В наши дни близкие отношения для многих из нас превратились в новую, непознанную землю, где мы сталкиваемся лицом к лицу с нашими богами и бесами. Мы уже не можем полагаться на личные отношения, как на надежный источник комфорта и уверенности. Они теперь скорее напоминают новый перекресток, где мы должны принять ключевое решение. Мы можем продолжать цепляться за анахронические фантазии и расхожие формулы, хотя они уже не соответствуют сегодняшнему положению дел и не способны ни к чему привести. Или, напротив, можем научиться использовать трудности на жизненном пути как возможность проснуться и обнаружить в себе лучшие качества, способность к осознанию, сострадание, юмор, мудрость и приверженность истине. Если мы выполняем последние условия, отношения превращаются в путь, который может привести на новый уровень понимания самих себя, а также любимых людей и смысла нашего существования. Невероятно! Роберто снова открыл книгу наугад, на этот раз на странице 132. Все мы, отправляющиеся в эти путешествия, должны усвоить простую истину. Дорога заменяется естественным образом. На ней неизбежны крутые повороты, шаги навстречу друг другу и отступление в сторону, иногда и возвращение назад, на исходную точку пути. Таким образом, наша уверенность в неспособности разрешить возникающие трудности скорее не проблема, а часть самого пути. В этом смысле меня воодушевили слова Чояма Трумпы, тибетского мастера медитации, которого как-то спросили, как ему удалось, убегая от китайского нашествия, вместе с учениками перейти Гималаи, почти не имея ни подготовки, ни провизии, не зная пути и исхода своего рискованного происшествия. Его ответ был кратким. Поочередно двигая ногами. Книга обещала стать для Роберта настоящим откровением. Поглощенный чтением, он отправил в микроволновку несколько кусочков пиццы, извлеченных из холодильника. Открыл банку пива, вместе со съестным добрался до письменного стола, достал блокнот и карандаш, чтобы делать краткие пометки. Роберто читал, и его охватывала радость от происходящего с ним. Уже много лет его так не захватывало чтение. Что его привлекало? Тематика? Или просто книги были интересными? А может, его воображение будоражило необычной ситуацией? Или фантазия Лауры? Или... все вместе. Роберто не мог остановиться, пока не прочитал «Странствие сердца до конца», где было написано следующее. Чем более глубокое чувство связывает двух людей, тем им интереснее окружающий мир. Они чувствуют свою связь со всем происходящим на Земле, заботятся о планете и обо всех разумных существах, которые нуждаются в их помощи. Когда-то Роберто посещала шальная мысль изучать психологию. Теперь его фантазии возобновились с новой силой, подкрепленной мыслью о стремлении быть полезным другим. Роберто не мог не заметить появившееся в нем новое чувство, не характерное для него. Неделя прошла под знаком литературы. За Вэлвудом последовали Бёрн, Пёрлс и Бускалье. Потом Роберто перешел к Шнаке. Поразительная книга. Абади и Пратеру. Некоторые книги этих авторов он читал и раньше. Затем осилил Синае и Рохаса. Брэдшоу он как-то подсознательно оставлял на потом. Ему стоило труда одолеть эту книгу, слишком американизированное руководство по психологической самопомощи. Но идеи, излагаемые Брэдшоу, были столь заманчивы, что Роберто решил составить компанию автору до последней страницы. Когда Роберто дошел до предложения Брэдшоу написать рассказ о событии детства в жанре легенды или сказки, он сел за компьютер и на одном дыхании набрал